плоды сострадания. Жалко их бедных. Все водители глядят на них с неприязнью, никто им никогда не улыбнется, не поприветствует. И под такими взглядами они целый день стоят. Неудивительно, что они всегда мрачные, даже злые бывают. Я посмотрел на обочину. Там, облокотившись на белую с желто-голубой полосой Тойоту, стояли два дородных пацана в форме ГАИ. Выражение их лиц действительно оптимизма не внушало. Бедненькие, значит. А знаешь, Аллочка, ты ведь права. Каков привет, таков ответ. Никто гаишников не любит. Вот и они такие недобрые. Нужно их как-то порадовать. Следующей парочке постовых я посигналил и, радостно улыбаясь, помахал. Они изумленно проводили нас взглядом, один даже вяло шевельнул рукой. В этот день, видимо, проводилась какая-то отработка, гаишников на улицах было много. И всем я гудел, махал и восторженно улыбался, так, словно увидел давнего друга. Я был в гражданской одежде, не знаю, за кого принимали меня мои визави, но их реакция становилась все более оживленной, словно какой-то сигнал, опережая нас, бежал по цепочке. Нам уже радостно улыбались, иногда приветствовали жестом, а один милиционер изумил, низко поклонился. Все было прекрасно. На следующий день мы отправились в Одессу. Перед поворотом на Одесское шоссе повторились вчерашние сцены. Даже Алла, осмелев, выглядывала из-за меня и, что-то радостное повизгивая, махала гаишником ладошкой. Уже на шоссе, сразу за границей города, посреди разделительной полосы стоял милиционер с чрезвычайно важным видом. Солидному возрасту соответствовали солидные звездочки на погонах. В ответ на мои сигналы и приветствия он выкатил грудь колесом и отдал честь. День начался хорошо. Дорога легкая и приятна, транспортом не перегружена, покрытие ровное. Еще пару постов мы проехали с той же веселостью. Перед Федоровкой встречные автомобилисты предупредили фарами, пост ГАИ. Ну что же, мы только рады, будет кого поприветствовать. Так и есть. Слева у обочины патрульная машина, милиционеры. Сигналим, машем руками. Правда, эти отреагировали сдержанно. Проехали пост, дорога круто уходит вниз, в село. От ощущения успеха и по тяготению спуска прибавляю скорость. И вот вам. Внизу в селе, сдвинувшись вправо, стоит еще одна машина. На дорогу метрах в 100 передо мной выбегает гаишник с бластером в руке, а скорость вполне за 60. И что уж тут улыбаться, попался. Гаишников опять же двое, какие-то очень стандартно неприветливого вида. Фигуры надутые, лица красные и неумолимо недовольные. Один, заслонив белый свет, стоит у правой дверцы, второй обходит вокруг, наклоняется. Я открываю дверцу, жалко улыбаюсь, по инерции говорю. «Добрый день, рад видеть, вот погода какая отлич!» «Добрый день, отец Михаил!» Широченная улыбка округляет щеки стража порядка. «Я тоже рад вас видеть, и погода действительно приятная. Как путешествуется? Все в порядке? В Одессу, небось?» «Да, да, в Одессу. Все хорошо, едем с удовольствием. Очень приятно повидаться. Ну что же, счастливого пути, хорошо провести день», — берет под козырек. «Спасибо вашими молитвами, как говорится». И уже отъезжая, спрашиваю: «А остановили-то чего, поздороваться?» «Да нет, не сразу узнал, скорость превысили. Ну ничего, всего доброго». Я отъехал, завернул за ближайший изгиб шоссе, съехал на обочину и затрясся от смеха. Несколько минут не мог остановиться. У Аллы круглые глаза. «Это что, твой знакомый?» «Первый раз его вижу. Первый раз. Ой, не могу. Вот как приветствия сказались. Не зря ты их, страдальцев, пожалела. Да нет, конечно, он меня откуда-то знает. Или по церкви помнит, или еще как. Видно, это из нашего райотдела, гаишник. Но у меня там знакомых вообще нет. Ох, отдышаться бы. Это надо же. Добрый день, отец Михаил!» И я опять побежден приступом хохота. «Вот так. Как хотите, чтобы к вам относились люди, так и вы относитесь к ним. Правда, после пересечения границы Одесской области отнестись к тамошним гаишникам с радостью и сочувствием мне не удалось. За весь день больше ни одного не встретили».